это полное говно, это ваша GPS-навигация. Вот моя спутниковая система Патриот 3. Это да. Из последних сил уговаривал Иван Сусанин укуренных поляков. Давай покрасим холодильник черный цвет. Зеленым был он, но черным еще нет. Зеленым был, а черным нет. Давай покрасим холодильник черный цвет. Давай. На. Повело, повело. Зеленым был он, но черным еще нет. Выдыхай. Зеленым был, а черным нет. Давай покрасим холодильник черный цвет. Черным еще нет. Зеленым был, а черным нет. Давай покрасим холодильник черный цвет. Я we'll be right back.